написал бы 8 строк о свойствах страсти. Можно подвергнуть анализу ту страсть, какую был полон, допустим, Клавдий, который отравил своего брата и женился на его жене. Можно о свойствах этой страсти написать 8 строк. Можно и о другой, третьей, четвертой. Боже мой, сколько их! И Ракитин не волочится за Натальей Петровной, а любит ее, любит сильно, но ее муж, его друг. И такое тоже бывает, чего только не бывает. Бывает даже, что и Башмаков, не износив после смерти мужа, выходит за его брата, а потом, узнав, что именно он, этот брат, убил мужа, совсем не бросает его, а напротив, покоряется новому ходу вещей. О, если бы я только мог, хотя отчасти, я написал бы 8 строк о свойствах страсти. Итак, Ракитин любит, но человек он до чрезвычайности честный. Эта честность не позволяет ему приступить к какую-то грань, а любовь мешает ему уехать раньше, чем произошли все неприятные события. Он находится в плену. Он чувствует себя зависимым, и это можно сильно сыграть. Без всякого оттенка размазни, борьба, которая происходит в честном человеке в подобные минуты, это сильная борьба, достойная того, чтобы с ней познакомиться. И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет. У Натальи Петровны много раз меняется настроение. В какую сторону? Из-за чего? Для меня более всего интересна в пьесе загадка, которую нужно разгадать. Она меня тянет, я хватаюсь за книгу каждую секунду. Свой разбор мне хочется скорее осуществить с актерами. А затем, когда готов спектакль, теряю интерес. Дальше начинается творчество актеров. В чем оно? В чем суть первого акта? Зигзаги настроения. Наталья Петровна в начале пьесы азартно заставляет Ракитина читать ей вслух. Заставив, вскочила, переключилась на другое. Раздражена Ракитиным, вспомнила о муже, о своем всегдашнем недовольстве. И им тоже. Параллельно идет азартная карточная игра стариков. Когда игра выходит на первый план, Наталья Петровна мрачно молчит, затем снова что-то азартно делает. Азартно, с удовольствием разговаривает об учителе. Тут азарт – форма сокрытия тайны. Где Вера? С утра не видела. Не хочет больше, чтобы Ракитин читал. Пускай расскажет про что-нибудь. Энергией она забивает свое волнение. Через рассказ Ракитина, как бы со стороны, осознает свое положение. Наивно, как ребенок. Ракитин что-то говорит о любви. Она даже не понимает, ибо слово «любовь» к нему не относится. Занятный у нее характер, резкий, откровенный, взбалмошный, склонный к риску. Снова на первый план выходит азартная игра в карты. Наталья Петровна мрачно замолкает. Она требует, чтобы Ракитин рассказал, в чем он видит перемену в ней. Она снова активна, покой ей страшен. Она таким образом воюет, протестует против своей беспомощности. Свое волнение из-за долгого отсутствия Беляева и Верочки вымещает на Ракитине. Как встретила вошедшего Беляева, скорее всего, скрытно. Ждала, а встретила не прямо. К Ракитину: «Ну, как он вам?» Ракитин думал,